Следом затем они уехали. Миссис Беннет очень хотелось пригласить их к обеду в тот же день, но хотя в Лонгборне всегда был отличный стол, она решила, что потребуется по крайней мере удвоить количество блюд, чтобы угодить человеку, с которым она связывала столь большие надежды, а также удовлетворить аппетиты тщеславия его друга, располагавшего 10 000 годового дохода. Глава 12. Как только они ушли, Элизабет, чтобы немного успокоить свое волнение, отправилась на прогулку. Ей хотелось без помех поразмыслить над событиями дня, особенно сильно ранившими ее чувства. Больше всего ее удивляло и мучило поведение мистера Дарси. Зачем он пришел? Недоумевала она, если собирался все время просидеть молча, сохраняя на лице это безразличное выражение. Ей не удавалось найти объяснение, которое могло бы хоть сколько-нибудь ее порадовать. Еще совсем недавно в Лондоне он мог быть приветливым и любезным с дядей и тетей. Почему же он не был таким же со мной? Если он со мной чувствует себя неловко, зачем ему было сюда приходить? Если ему больше нет до меня дела, откуда такая замкнутость? Как он меня изводит, этот человек? Не стану о нем никогда больше думать. Какое-то время ей пришлось поневоле сдерживать свое обещание, так как ее догнала Джейн, счастливый вид которой показывал, что утренний визит доставил ей гораздо больше удовольствия, чем ее сестре. «Теперь, — сказала она, — когда первая встреча уже позади, у меня на душе стало спокойно. Я уверилась в своих силах, и его приход больше меня не смутит. Мне даже приятно, что он будет обедать у нас во вторник». При этом они все смогут убедиться, что между нами нет ничего, кроме обычного знакомства. Да-да, разумеется, самого обычного, — с улыбкой ответила Элизабет. Ах, Джейн, Джейн, будь осторожна. Лиззи, дорогая, неужели ты считаешь меня такой слабой, что сколько-нибудь за меня опасаешься? Я считаю, что тебе следует опасаться, как бы он не влюбился в тебя еще сильнее. До вторника молодых людей не видели. И за эти дни в душе миссис Беннет возродились самые счастливые надежды, основанные на радостном виде и любезности мистера Бинби в течение его получасового визита. Во вторник в Лонгборне собралось большое общество. Двое гостей, которых ждали с особенным нетерпением, как подобает истинным любителям спорта, явились ровно в назначенное время. Когда все направились в столовую, Элизабет с интересом стала наблюдать, займет ли Бингли, принадлежавший ему прежде, место около Джейн. Его предусмотрительная мамаша, волнуемая той же мыслью, не стала усаживать его подле себя. Войдя, Бингли остановился в некоторой нерешительности, но Джейн как бы ненароком взглянула по сторонам, как бы ненароком улыбнулась, и все было решено. Он уселся с ней рядом. Элизабет с торжеством посмотрела на его друга. Тот отнесся к происшедшему с благородной невозмутимостью, и она могла бы подумать, что Бингли и спросил у него разрешение на счастье, если бы не заметила брошенного им на мистера Дарси взгляда, выражавшего шутливое беспокойство.